Глава 6. Информатор надежный и не очень. Стоило ночевать вместе с Никой. Эта запоздалая мысль посетила меня после возвращения в комнату. Едва открыв дверь, я увидела мужской силуэт. «Мы расстались не так давно, чтобы ты успел соскучиться», — сказала я Алексу, закрывая за собой дверь. Первым порывом было уйти, пока не поздно. Но ни к чему показывать страх человеку, который станет им наслаждаться. Алекс повернулся, его лицо сразу укрыли тени. «Подумал, нам стоит поговорить наедине. А если я не хочу?» «Помнится, раньше я едва мог от тебя скрыться. Ты только и делала, что разговаривала со мной. Разговаривала, обсуждала любую мелочь. Хотя мечтала далеко не о разговорах. Я прав?» Меня передернуло от отвращения. «Да у тебя с головой не все в порядке!» Он рассмеялся. «У меня ли? Это ты всегда смотрела в мою сторону. И неважно, кто при этом смотрел на тебя. Арактийский, даже Адам. Такие разные, но тебе на них любых плевать. Все мысли только о дорогом брате. Есть в этом что-то трагичное. Если ты намерен подобными разговорами вывести меня из себя, да я просто забавляюсь. Расслабься. Будущему королю не пристало иметь связь с сестрой. Такая тень на репутацию. И пусть во дворце каждый второй извращенец, я буду выше их всех». «Смотрю, мысленно ты уже надел корону». «А ты мечтаешь ее отнять?» Громкие заявления делать рано, хотя очень хотелось. Я ведь и в самом деле собираюсь спустить братца с небес на землю. Просто пока не знала, как это сделать. А значит, любые мои угрозы будут пустыми. К тому же сделают похожие на самого Алекса, который уже в нафантазированной короне парит выше всех извращенцев дворцовых. Рано же он обрадовался. Я присела на край кровати. «Зачем ты здесь на самом деле, Алекс? Я бы предпочла сокращенную версию, без лирических отступлений и братско-сестринской любви. Боюсь, потом тошнота не даст как следует выспаться». Он отошел от окна и сел рядом со мной. Слишком близко. «Ты потеряешь время, если будешь подозревать меня. Я никоим образом не причастен к смерти старины Фарма и тоже собираюсь найти убийцу. Его мотив мне интересен, да и вообще, нам есть что обсудить. Твою благодарность, например...» «Какая уж тут благодарность! Все планы на смарку пришлось соображать на ходу. А мне такое не очень нравится». «Ну да, куда лучше годами водить людей за нос», — поддакнула я. «И что у тебя был за план, Алекс?» «Дай угадаю, король все равно бы не прожил долго». «На него была возложена важнейшая миссия — дать дорогу молодым, молодому мне, но желательно без скандала и столпотворения во дворце. И без лишних подозрений в мою сторону. Так-то мне приходится серьезно опасаться за свою жизнь. Извращенцы могут быть весьма кровожадными. Хотя ты сама об этом знаешь. Бедняжка! Поменьше сарказма, сестра!» — оскалился Алекс. «Извини, но не получается. Каждое произнесенное тобой слово вызывает желание закатить глаза. Вот сейчас, Алекс, чего ты добиваешься? Думаешь, рассказ о том, что король должен был умереть как-то иначе, сделает тебя невиновным в моих глазах? Ничего подобного. И ты не дурак, сам это понимаешь. Так давай уже перейдем к настоящей цели твоего визита сюда». «Уговорила. Мне надо, чтобы ты присмотрелась к королевскому дядюшке, раз вы подружились. Уж больно мягко стелет старый опарыш. Поговаривают, он со своей служанкой завел кучу детей. И мало ли, что он с этими детьми сделать хочет. Вдруг посадить туда, где им совсем не место. Родословная у щенят, так себе. Это ты так пытаешься втянуть меня в дворцовые интриги? Это я так указываю тебе возможного убийцу, глупенькая. От тебя не убудет, сестрица. Если уделишь время этой версии и ненадолго забудешь, что идею тебе подкинул я, весь такой злодей. Шутки в сторону. Глошер имеет свой интерес, и смерть племянничка уж точно не оплакивает. Да с чего бы? Они друг друга недолюбливали. Я задумалась. В принципе, дядя короля и мне показался немного скользким. Уверена, у него тоже имеется свой интерес. Как и у всех вокруг, что нормально. Энергичные люди во дворце собрались. Свой интерес есть даже у меня. А что тебе самому мешает присмотреться к лорду Фарану? Да он меня по дуге обходит. И что? Всегда можно заявиться к нему в спальню посреди ночи. Алекс пожал плечами. Намек понят. Но раньше ты не возражала, так с чего теперь начала выступать? Не понимаю, к чему это строительство стены между нами. Тебе я зла не желаю. Мы вполне можем продолжить с того момента, где остановились. А там посмотрим, как у нас получится. Вдруг старина Стрейт мне надоест. Теплое место освободится. Он говорил так серьезно, что я лишилась дара речи. Он ведь не шутил? Света, что падал в комнату из окна, не хватало, чтобы разглядеть все оттенки эмоций на его лице или заметить насмешливость в глазах. Но что это, если не злая насмешка? Продолжить с того момента, где мы остановились, продолжить ночные визиты в мою комнату? Возможно, когда-нибудь я посмеюсь над нелепостью такого предложения. Но пока даже дышать не получалось. «Уйди!» — наконец выдавила я. «Ладно, но ты придешь к такому же выводу, просто позже». И он в самом деле встал и отправился в сторону выхода. «Алекс, это был твой последний визит сюда!» Не уверена, услышал ли он мои последние слова. Алекс вышел молча. Следующим утром я первым делом разыскала ответственного за дворцовую стражу, Илифа Арактийского, и попросила защитить мою спальню от нежелательных гостей. Илиф, то и дело намекая на наше непродолжительное знакомство и чуть ли не помолвку в прошлом, в итоге все сделал и пообещал, что никто ко мне проникнуть не сможет, только если с моего разрешения. Дышать стало легче. И тогда я собралась силами и спросила о Мартине. «А ты не слышала? Он вернулся домой. Такой талант и такая неудача! Не смог прижиться во дворце. Как жаль, как жаль!» Похоже, теперь Илиф и не собирался скрывать неприязнь к младшему брату. Уверена, даже без дворца он найдет, куда направить свой талант. «Возможно. Но пока он сидит дома. В последнем письме мать уверяла, что даже гулять сынок выходит неохотно, и направлен талант в пустоту. Хотя лично меня это ничуть не удивляет. Мартин всегда был увольнем мягкотелым. Увы!» Я с приторной улыбкой поблагодарила Илифа за помощь. «Вот же мерзавец!» Впрочем, вскоре водоворот дворцовой жизни поглотил меня с головой. Отправив Мартину короткое письмо, я и думать забыла о таких разных братьях, все внимание сосредоточив на погибшем короле. Если предыдущий день ушел на бессмысленное ожидание и не менее бесполезное собрание, то теперь мы с Никой взялись за картину преступления. Требовались все недостающие детали, много информации о самом короле и его окружении, о том же добром дядюшке, о невесте, планах и угрозах. Кое-что я помнила сама по обрывкам сплетен. Кое-что отложилось в голове за время работы на советника Стрейта в прошлом году. Было за что зацепиться. К тому же Осталось у меня интересное знакомство во дворце. Элли, хранительница библиотечных знаний и большая любительница отваров по совместимости. Вот уж кто знал все и обо всех. К Элли я наведалась в одиночестве, пока Ника взяла на себя Раса. «Конечно, я слышала про Катарину Сивскую и даже видела ее вживую!» Радостно затараторила Элли. Не успела я озвучить первый вопрос до конца. «Все, что они говорят, наглая ложь! Красивая?» «Нет, Катарина Сивская вовсе не красивая!» «Она потрясающая, невероятная и неземная, аки демоница из детских сказок. Такую нельзя описать просто как красивую. Это как в лицо плюнуть. Красивый каждый второй, а вот Катарина...» «Да». Элли вдруг подпрыгнула на месте от впечатлений. «Даже жаль, что она теперь королевой не станет. Ей бы это очень подошло. Корона, все дела. Хотя таким, как она, и без короны прекрасно живется. Поди, все к ногам так и валятся штабелями. Как думаешь, Алекс тоже того? Упадет?» «Поговаривают, он какой-то там внебрачный наследник. Ты знала?» «Я вот нет, и ни за что бы не догадалась. Хотя, если так рассудить, Алексу тоже пойдет корона. И Катарина Сивская рядом тоже ему пойдет». Закончила Элли на грустной ноте, даже вздохнула печально. Видимо, ее увлечение Алексом до сих пор не прошло. А почему свадьба так и не состоялась? Вернулась я к основной теме. А кто ж их знает? Тянули чего-то. Сколько лет, дай припомнить. Кажется, слухи об их помолвке начали ходить еще во времена моей учебы, представляешь? Официальное объявление было уже после, но все равно годков порядком набегает. И из-за этого чего только люди не болтали, сама понимаешь. То о фиктивности самой помолвки, то об ущербности невесты, потом сплетни утихали, словно и не было этой истории, и король свободен. А потом Катарина заявлялась во дворец на какой-нибудь важный прием, и все по новой. Как многолетняя жевательная конфета эта помолвка тянулась. Хотя, если хочешь знать мое мнение... Тут Элли понизила голос до шепота и наклонилась ближе ко мне. Хорошо, что Сивская королева не станет. Ее в дворце никто уже лет 5 как не любил. В спину чего только не болтали. Да ей в лицо проклятия частенько прилетали. Мол, заняла краля тепленькое местечко, и ни туда, и ни сюда. Куда такое годится? Либо вали на все 4 стороны, либо уже замуж выходи. Так кто в итоге тянулся свадьбой? Может, оба. Хотя Катарину винили во всем. Король-то, раз не торопился гнать ее в шею, явно был заинтересован в девушке. Она, конечно, богата даже по меркам венценосных. Но казна вроде у нас не пустая, его величество не голодал, а вел себя, словно последний кусок хлеба вот-вот доест. Свет клином на этой баснословно богатой Катарине сошелся. Ну, неземная она, это да. Ты ее видела? Волосы черные, густые, блестят. Глаза зеленые, ресницы длинные, губы алые. Высокая, тонкая, звонкая. Одним словом, не человек. Длинноносый король рядом с ней совсем уж терялся. Элли вдруг испуганно прикрыла рот ладошкой. «Ой, все! Не слушай меня больше! Нельзя так о мертвых, да и живых королях только в положительном ключе, как говорится. Вся эта ситуация с помолвкой меня заинтересовала, конечно. Раз видел тайны пламенного короля, возможно... Эта помолвка как раз одна из них. А что с королевскими пассиями? Элли вновь подпрыгнула. Точно! Совсем забыла сразу рассказать. Представляешь, тут глухо. Это же дворец, где все, всех и по-всякому. В общем, ничего не утаить. А к королю никто не шастал. Я ведь только сейчас это осознала. Неужели он и впрямь так Катарину свою любил, что ждал годами, да еще на других не посматривал? Так вообще бывает? Разумеется, заверила я девушку. Особенно, если в спальне есть сразу несколько порталов. Можно навещать любовниц или приглашать их к себе сколько душе угодно. Никто не заметит этих шатаний. Хотя... Нет, девушки обычно разговорчивы. Кто-нибудь прихвастнул бы победой. Значит, все же любовь. Или демоны знают, что еще. Хотя раз о любви упоминал, все сходится. Кроме этой растянутой во времени помолвки. Пользуясь возникшей заминкой, Элли тут же взялась рассказывать о последних событиях ее веселой жизни во дворце. До целительства ее всю никак не допускали, но она не намерена вешать нос. Всю зиму за ней ухлестывал какой-то ухмыляющийся слизень. Но, похоже, ухмылялся он как надо, потому что Элли собралась за него замуж. Очень внезапно они дошли от слизня до замужества. В поток бесконечных историй о будущем женихе имя Элли так и не назвала, предпочитая ласковое прозвище. Пришлось прорываться едва ли не с боем. Раза с 20-го мне удалось вернуть разговор в прежнее русло, то есть к дворцовым сплетням и козням. На очереди томился королевский дядюшка. «Хмырь!» Тут же охарактеризовала его Элли. «Кстати, вчера Алекс приходил. Мы тоже болтали. Смотрю, у вас все стабильно. Друг за дружкой так и шастаете. И тебе я скажу то же самое, что и ему. Одна моя подруга по секрету поведала, что до рокового случая со свадьбой на служанке Фарошка-младший, так его все звали, слыл похотливым мерзавцем. Ходил, зажимал всех по углам, кого по заднице хлопнет, кого ущипнет. Конечно, девахи сами лезли, брат короля все-таки. Это тебе не слизень какой-то. Но Фаран совсем уж девушек не уважал, имен не запоминал и так далее. Так себе портретец. И вдруг остепенился, да со скандалом. А об отношениях с его величеством что известно? Да ничего. Жил Фарошка-младший далеко, не высовывался. Только сейчас вылез. Алексу, кстати, это очень не понравилось. Мы с Элли проболтали почти до обеда. После я навестила других старых знакомых среди прислуги и стражи. По крупицам выведывала все о последних днях почтившего короля. Каждый слух, каждая мелочь. Вот только выходила, что пламенный король вел себя в точности, как обычно. Если его и терзали тайны, то внешне это никак не проявлялось. Дни вообще выдались спокойными и свободными от государственных дел. Тишь да гладь. И убийство. Еще я узнала, что Алекс тоже ищет ответы. Или только искусно делает вид. В таком случае в старании ему не отказать. Переговорить с таким количеством людей — это надо очень увлечься игрой. Или все проще. Алекса на самом деле интересует убийца. В этот раз он не соврал. Но это не повод верить ему хоть в чем-то другом. Ники на месте не оказалось, как и Адама. Под дверью моей спальни нашлось лаконичное послание. «Мы скоро». Главное, чтобы они друг друга не поубивали. Я распорядилась подать обед в комнату и устроилась за столом. Рассуждать легче, если под рукой есть на чем писать. Итак, с какой стороны стоит начать? Король — фигура заметная. Тут не может быть одной ниточки и очевидного убийцы. Ведь во дворце собрались сразу все любители интриг. На данный момент известно наверняка, что Фаром Пламенный умер вдалеке от дворца, в Хёрсте. Пока вычеркнем из уравнений Адама. Город, где погиб человек, обязателен к посещению. Пожалуй, дождусь Нику и наведаемся туда вместе. Я обвела Хёрст жирной линией. К Король умирает при загадочных обстоятельствах. Причина смерти неизвестна. Многоопытная Тильда не смогла ее установить. Это был одаренный. Так я подумала поначалу. Но на деле это может быть и любое другое оружие. Возможно, специально ради этого убийства некто старался и приобрел, скажем, артефакт. Как и с одаренными, с артефактами у меня длинная история. Я точно знала, что люди во все времена создавали всякое. Причина смерти. Ее необходимо узнать. Дальше я вписала невесту и ее помолвку. Катарина Сивская, что интересно. Сивские фигурировали в письме моего деда. Они тоже проводили эксперименты над даром. С Катариной стоит встретиться. Ее имя я тоже обвела жирной линией. В дверь постучали. Обед прибыл. Но я так увлеклась, что не могла остановиться. Продолжала писать, едва щипая еду. Дядя короля, советник Стрейт, мой отец и его многочисленные друзья. У всех свой интерес. Еще есть Алекс, неожиданный претендент на трон. Как они вписываются в эту картину? Есть ли кто-то еще, некая... не третья, скорее десятая сила? И много-много других вопросов. Горло неожиданно сдавило, кровь резко прилила к голове. Все произошло в одно мгновение. Я вскочила, схватилась за стол, приказывая себе не паниковать, дышать. С трудом, но получилось. В глазах предательски потемнело. Я оторвалась от стола и сделала несколько шагов в сторону двери. Рухнула на пол, но успела стукнуть каблуком несколько раз. Дверь распахнулась, на пороге возник стражник. «Что с вами? Я не могу войти! Я не могу войти!» Раздались еще крики, но я их уже не разбирала. Лежала, глядя в расплывающийся потолок, и не могла пошевелить и пальцем. В голове зрело понимание. Кто-то отравил меня.